Глава 5. Я дверь затворил, потом обернулся опять. Да, он. Прежде бывало, я его страшно боялся. Очень он дрался, безо всякой милости. Ну а теперь, мол, то, что он боится? Нет, что-то не так. Конечно, с первого взгляда дух захватило, и будто палкой огрели по затылку. Уж больно неожиданно. А потом отошло и слышу в себе: теперь не по-прежнему, страшно, да не особо, справиться можно. Батьке было лет 50, а с виду и побольше. Волосы у него были длинные, нечёсные, висели как мох, и глаза сверкали из-под них, как будто сквозь траву. Они были черные, безо всякой седины. И борода была такая же, косматая да черная. В лице у него не было краски, и на открытых местах кожа была белёсая. Не так, как у людей бывает белая кожа, а как-то зеленым налетом, как брюхо бывает у жаб или у дохлых рыб. Одежда на нем была одни отрепья. Он сидел на стуле, заложив ногу за ногу. На одной ноге башмак лопнул, и пальцы вышли наружу. Он ими пошевеливал. Шляпа его лежала на полу, и верхушка на ней провалилась, как старая кровля. Стою и гляжу на него. И он тоже глядит и покачивается на стуле. Я свечку поставил, вижу, окно раскрыто. Значит, он тоже залез по навесу. Он меня осмотрел с ног до головы, а потом говорит: «Видишь, какой франт? Нос-то, должно быть, задрал на самое небо». «Может, задрал, — говорю, — а может, и нет». «Поговори у меня. Я уж вижу, набрался ты дури, пока меня не было. Я из тебя дурь-то вытрясу. Изволите учиться, — говорят, — грамоте умеете. Ах ты! Хочешь быть лучше отца своего? Отец-то ведь неграмотный. Врёшь, рылом не вышел. Я с тебя сшибу форсу. Кто и подбил-то тебя на эту глупость? Ну, кто, говори?» «Да все, говорю, вдова». «Вдова? А ее кто просил совать свой бабий нос не в собственное дело?» «Никто не просил». «Ну, я ей уже покажу. А ты смотри у меня, школу забудь, слышишь? Набили мальчишки голову дрянью, а он и нос задрал. Хочется ему быть лучше отца родного. Вот я тебе дам хорошую школу. Матка твоя, небось, не умела читать и писать до гробовой доски. Да и во всем роду ни один человек не умел. И я не умею. А ты напустил на себя эту шалость, я тебя выучу. Ну-ка, почитай, послушаем». Я взял книжку и стал читать про генерала Вашингтона и про войну. Полминуты читал, он как ударит по книжке, она и перелетела через всю комнату. «Вот тебе, когда так. А я-то еще и не верил. Думал, не брешешь ли. Ну, парень, еще раз говорю, не вводи меня в грех. Я с тебя шкуру слуплю. А если услышу опять про школу, то и башку оторву. Хорош, сынок». Тут он увидел у меня картинку синюю с желтым, три коровы и пастух. «А это что?» — говорит. «Это, — говорю, — мне подарили за то, что я уроки хорошо учу». Он и перервал картинку пополам. «Вот я тебе подарю штуку получше. Кнуть кременный». Минуту посидел, поворчал, а потом опять: «Это как куколка. Сам ты картинка. А это что, кровать, простынка, зеркальце, еще коврик на полу, чтобы ножки не студились? Ух ты! А родному отцу приходится валяться со свиньями в хлеву? Ну и, сынок, нет, я из тебя выколочу спесь. Ну, будет. Люди говорят, ты стал богачом? Что ж, правда или нет?» «Нет, говорю, вранье». «Послушай, ты у меня держи ухо востро. Лучше меня не морочь. И так у меня руки чешутся, я ведь второй день в городе. И все говорят про одно, про богатство твое. И даже внизу на реке говорили про то же. Затем я сюда и пришел. Ты завтра достань эти деньги, я их возьму». «Нет у меня никаких денег». «Врешь ты. Деньги твои у судьи Тэтчера, возьми у него, это мои деньги». «Да нет же у меня денег, сами спросите у Тэтчера, пускай он скажет». «Спрошу, не бойся, я у него вытащу деньги из самой глотки. Ну а сколько у тебя в кармане, давай-ка сюда». «Доллар есть, — говорю, — Да мне самому... Начхать я хотел на тебя самого. Выкладывай, ну-ка!» Он вырвал монету и прикусил ее зубом, чтобы испытать, не фальшивая ли, и тотчас говорит: «Пойду в город водки куплю. Целый день и капли во рту не имел». Тут он вылез на крышу тотчас, голову просунул назад и выругал меня еще раз за то же самое, будто я нос задрал и хочу быть лучше родного отца. Я думал, что он уже ушел, а вдруг его голова опять показалась. «Помни, — говорит, — про школу. Не то поймаю и шкуру спущу». На другой день он напился пьяный, пошел к судье Тэтчеру и стал буянить. Деньги хотел отобрать, да не дали ему. Тут он побожился, что доведет дело до суда. Судья Тэтчер и вдова Дуглас сами подали в суд и стали хлопотать, чтобы совсем отобрать меня от батьки и одному из них быть надо мной опекуном. Но в суде был новый судья, который недавно поступил на должность и не знал ничего о моем старике. Он и сказал, что не надо в судах расстраивать семьи без крайности, и все-таки лучше оставить ребенка при отце. Так что судья Тэтчер и вдова остались ни с чем. Ой, радовался батька. Ног под собой не слышит, а мне так и наговаривает: «Если не достанешь денег, я с тебя кожу сдеру». Я сходил и занял $3 у судьи Тэтчера. Батька взял и напился вдрызг и пустился по городу. Уж он и поорал, и поругался, и куролесил до самой полуночи, пока его не забрали в кутузку. А на утро сводили к судье и опять посадили на целую неделю. А он говорит: «Все равно, а сыну своему я отец и хозяин, он у меня будет как шалковый». Как выпустили его, новый судья и говорит: «Постойте, я из него человека сделаю». Позвал его к себе в дом и одел и накормил. За один стол посадил. Рядом с собой. Словом сказать, нянчился с ним, как собственным сыном, а после ужина стал ему говорить о вреде пьянства. И так говорил, что мой старик проследился. «Глупец, — говорит, — погубил я собственную жизнь. А теперь, — говорит, — все сызнова начну. Так стану жить, что никто и сучка не найдет. Только, мол, пусть господин судья поможет ему хоть немножко и не погнушается им». А судья говорит: «Надо тебя целовать за эти слова». Да и сам заплакал, и жена его тоже заплакала. А батька говорит: «Обо мне никто и не думал. Каково мне терпеть?» А судья говорит: «Верно, мой милый». А батька опять: «Жалость надо иметь к такому человеку». А судья: «Правда, мой друг». И тут они все заплакали втроем. А когда собирались ложиться спать, батька встал и протягивает руку и говорит: «Милостивые господа, и вы, мол, дамы тоже. Вот вам рука моя, возьмите ее. Это была рука скота, а теперь уж не так. Теперь это рука человека. Этот человек выступает на новую дорогу. Вот сейчас умереть, коль неправда. Заметьте себе слова мои и не забывайте их. А я не забуду, вот вам рука. Теперь будет чистая, берите, не бойтесь». И так они друг за дружкой трясли ему руку и все плакали. А жена судьи взяла и поцеловала ее. Батька за рог подписал, что больше не пить. Крест снизу поставил по безграмотству. А судья говорит: «Эта минута самая высокая во всей моей жизни». После того они положили его спать в самой парадной комнате на чистой постели. Вот среди ночи батька проснулся и захотелось ему выпить. Да так страшно, мочи никакой нет. Он и полез из окна сперва на навес, а потом по столбу и на землю. Новый сюртук заложил в кабаке за штоф самой крепкой. Забрался обратно и давай хлестать. А перед светом опять полез. Пьяно-распьяно, да и свалился с навеса на землю. Левую руку в двух местах изломал. Да так и замерз бы до смерти, кабы не подобрали его. А в ту комнату сразу и зайти нельзя было, хоть в лодке плавай. Судья-то ужасно обиделся. Такого лечить, говорит, можно только дубиной по темени, а больше ничем.